Алла Никишова, владелица первого московского макетного цеха изготовления макетов зданий и сооружений. Игры Гулливеров. Когда-то в МИСе она училась строить многоэтажки из бетона, металла и кирпича. Сегодня компания Аллы Никишовой, первый московский макетный цех, строит не только дома, но еще и электростанции, аэропорты, буровые установки, станции метро, мотоциклы и даже подводные лодки из бумаги, пластика и оргстекла.